Вместе с вами хотел тоже порассуждать на тему, сколько по времени у нас получится, о знакомой личности. А место хотел в основании для беседы взять из двух моментов. Это послание евреям, глава 11, я прочитаю, стих 32 из 40 стиха тоже. Здесь такие слова. «И что еще скажу? Не достанет времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и о других пророках». 40 стих. «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». И второе место – это книга Судей, 16 глава, последние два стиха, 30 и 31. «И сказал Самсон, умри, душа моя, с филистимлянами, и уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший с ним. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорою и Эстаолом, во гробе Маноя, отца его. Он был судьей Израиля 20 лет». Братья и сестры, тема, которую я хотел поделиться здесь, с этого места, она касается Самсона. Вот автор в послании к евреям говорит такие слова: «Что еще скажу?» То есть у него было очень многое, что сказать. Братья и сестры, я знаю, что здесь сидят братья-курсанты, преподаватели, ваши братья местные. И, наверное, у многих есть что сказать и многое что сказать, но мы ограничены временем. И когда смотрим на часы, то время, когда заканчивается собрание, оно движется и подходит, быстро заканчивается. И вот автор говорит: «Что еще сказать?» Много еще мог бы сказать. Он говорит, не достает у нас времени, чтобы говорить, перечисляет личности, и среди этих личностей называет одну личность Самсона. Вот об этой личности я хотел бы, чтобы сегодня у нас достало времени, и мы с вами вместе могли, насколько нам достанет времени, порассуждать об этом. Ну вот последний стих этой главы, он говорит о том, что они не без нас достигли совершенства. То есть, все мы здесь сидящие, которые познали Бога, должны иметь такую цель, чтобы достигнуть совершенства. Бог каждого из нас призвал, кто уже в молитве покаяния обратился к Богу, чтобы мы, оставляя заднее, простирались вперед, оставляли начатки учения Господня и могли поспешать вперед к совершенству. Братья и сестры, я думаю, в душе каждого христианина нормально, если живет такое желание: «Господи, я хочу быть более совершенным, чем я являюсь сегодня». То есть я замечаю ряд своих недостатков, ряд несовершенств, и у меня рождается внутреннее желание: «Господи, я хочу быть более совершенным». Братья и сестры, и возникает такой вопрос: если в моем сердце есть такое желание, чтобы достигать совершенства, а каким образом или каким путем мне идти, чтобы эту цель, которую я хочу достигнуть, и которую Бог передо мной ставит, чтобы эту цель мне реально в своей жизни достигнуть? Может быть, кто-то из вас скажет, как это может достигаться, братья и сестры? Вы сейчас, наверное, думаете: ну, конечно, брат, ты готовился к слову, ты заранее обдумал. А сейчас задаешь нам вопрос, и в течение минуты мы должны сразу ответить. Братья и сестры, действительно, это, наверное, так. Было у меня немножечко времени, чтобы подумать. И я вспомнил, как пишет Иаков. Иаков пишет об испытаниях человека, и потом говорит, когда приходит испытание к человеку, то в результате этого испытания человек должен проявить терпение в этом испытании. А потом говорит такие слова: терпение же должно иметь какое действие? Совершенное. Чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, братья и сестры, когда в нашей жизни приходит испытание, это один из примеров, который может послужить нам путем, чтобы достигать совершенства. Ну, а с другой стороны, братья и сестры, знаете, я вам признаю, что когда приходят испытания реально в нашей жизни, то эти испытания, они очень трудно воспринимаются, чтобы с радостью мы воспринимали. Так, как говорит Иаков, чтобы с радостью воспринимать, это очень сложно практически в жизни получается. Братья и сестры, есть еще один пример. Однажды к Давиду пришел пророк Нафан и рассказывает такую историю. У одного человека богатого было очень много овечек. И однажды к этому богатому человеку пришли гости. А рядом с этим богатым человеком жил человек очень бедный. У него была одна только овечка. Он за ней ухаживал, Он за ней присматривал, за этой овечкой. В общем, она была для него как родная эта овечка. Это было единственное достояние, которое он владел. Когда к этому богатому человеку пришли гости, он пожалел все, что у него было, стад много, забрал эту маленькую овечку, чтобы угостить тех гостей, которые к нему пришли. Братья и сестры, он нарисовал ему портрет, и на этот портрет Давид, когда посмотрел, он очень ярко увидел недостатки этого человека. И когда он увидел эти несовершенные, крайне нехорошие поступки этого человека, поступок этого человека, он вынес заключение, такое резюме, чего достоин этот человек, который так поступает. Братья и сестры, помните? Что он сказал? Ну, такой человек, который вот с такими недостатками должен умереть, достоин смерти такой человек. Братья и сестры, что сказал пророк? Он говорит, так это же не портрет, это зеркало. Это же ты тот человек. Братья и сестры, я для себя извлек здесь урок. Когда мы берем какой-то образ, ну, примерно сейчас брат с этого места проповедовал, говорил о Елисее и Гиезии. Этот образ рассмотрели. Мы можем сказать, хороший пророк был Елисей. Но все-таки какой нехороший был Гиезий? И наследство нехорошее оставил. Братья и сестры, когда мы смотрим на эти образы, мы можем сделать вывод. И, братья и сестры, смотря на образы, которые мы встречаем в нашей жизни, мы можем для себя сделать как конкретный вывод, увидеть себя в этих образах, с тем, чтобы те недостатки, которые мы увидели в этих образах, увидеть в себе, и чтобы освобождаться от этих недостатков. Я прочитал еще одно место Священного Писания, где тоже говорится о Самсоне. Когда я читаю это место, для меня есть нечто удивительное. Братья и сестры, сколько лет был судьёю Самсон? Вы запомнили? 20 лет. В течение какого времени умер Самсон? Примерно. День, два, три, час, полтора, полдня. Как вам кажется? Ну, кажется, прошло очень мало времени. Может быть, он еще как-то в агонии был. Но это произошло моментально. Братья и сестры, для меня вопрос возник такой. Я думаю, интересно. Был судьей Израиля 20 лет, а за один день, в день смерти, больше пользы принес, чем за всю жизнь. Почему так получилось? Братья и сестры, я хочу оговориться, что о Самсоне, когда говорит Священное Писание, говорит как о герое веры. Это был человек верующий. Друзья, мы сегодня собрались в этом зале молитвы. Мы верующие люди или неверующие? Думаю, что большинство из нас здесь находящиеся верующие люди. Братья и сестры, может получиться так, что мы проживем 20, 30, 40 лет, а в течение всего этого времени пользы принести в деле Божьем можем крайне мало. У Самсона получилось так, что 20 лет он прожил, но один день, день смерти, последний день, больше он уничтожил в этот день врагов, к чему он был призван, чем за все 20 лет, которые он прожил. Тогда, братья и сестры, у меня возник вопрос, который хотел бы задать всем здесь находящимся. А почему так получилось? Кто виноват? Или какие обстоятельства в жизни Самсона виноваты, что так получилось, что 20 лет он прожил не с такой отдачей в деле Божьем, как один день, и это оказался днем его смерти. Братья и сестры, для этого я посмотрел и прочитал историю Самсона заново. Во время, когда Самсон родился, ну или повествование о жизни Самсона, оно начинается не с его личности, а начинается повествование с его родителей. Братья и сестры, эта история для нас хорошо известна, поэтому я более так свободно буду говорить, учитывая то, что вы эту историю знаете. Братья и сестры, и друзья, все, кто в доме молитвы находимся, мы знаем, что семья Самсона жила в трудное время. Что я имею в виду, когда говорю «в трудное время»? Для нас очень трудно тогда, когда окружающие поступают неверно или все поступают вот так, поступать не так, как поступают все. Нам очень свойственно принимать обстоятельства среды, в которой мы находимся. Это происходит естественным путем, на уровне подсознания. Знаете, я занимаюсь с молодежью уже продолжительное время, и вот последнее время так получалось, что бывало посещал разные церкви. Бывало так, что на молодежных общениях был. Кстати, и у вас здесь тоже, кажется, один раз я был на молодежном общении. И вот когда был на молодежном общении, скажу свои наблюдения. Примерно по составу, кто находится в зале, можно иметь примерные ориентиры, кто из какого места. Вот посмотришь, думаешь, вот этот, скорее всего, вот из этого места. Если даже ошибешься, можно назвать несколько мест, но, скорее всего, из этих нескольких мест ты определишь, что этот человек, он точно вот с этого места прибыл. Есть определенные признаки и отличительные признаки этого места. Братья и сестры, нам очень свойственно, тогда, когда есть определенное движение вокруг нас, принимать окраску окружающей среды. Скажу, что это не очень правильно. Если это в добром происходит, то это хорошо и поощрительно. Если это происходит в худом, то так делать не нужно. Братья и сестры, и когда начинают многие так делать, и подчеркну из народа Божия, нам бывает очень сложно и трудно, чтобы остаться стоять в правильных позициях перед Богом. Семья Маноя, родители Самсона, это были люди в то время, когда все в народе израильском стали делать зло, эта семья отличалась от всех окружающих. Почему я так говорю? Потому что написано об этой семье, как они относились к Богу. Братья и сестры, им было не все равно, что Бог думает о них. Они хотели узнать у Бога, как им поступать в сложившихся обстоятельствах. И, братья и сестры, нам иногда так кажется, если кто-то пред Богом поступает праведно, то теперь Бог, значит, обязан этому человеку создать какие-то условия. Это далеко бывает не так. Очень нормально, если мы можем поступать пред Богом правильно и не считать, что теперь Бог нам обязан сделать. Братья и сестры, это были люди, это была семья, которые занимали правильную позицию по отношению к Господу. Но были ли в этой семье трудности и переживания? Как вы можете сказать? Были трудности и переживания? Или в этой семье трудностей и переживаний не было? А? Было переживание. Друзья, было очень серьезное, тяжелое переживание в этой семье на почве деторождения. Бывает иногда переживание от того, что много детей, и это очень понятно, трудности, болезни, переживания, связанные с детьми. А здесь были только с другой стороны, но тоже вот такой вопрос в отношении детей. У них не было ни одного ребенка. И я так вот скажу, мне кажется, тогда, когда в семье нету детей, переживания больше, чем когда детей много. То есть рано переживание пред Богом. Священное Писание не говорит нам о том, что они молились по этому вопросу, но Слово Божие говорит нам о том, что очи Господа обозревают всю землю и замечают тех, чье сердце вполне предано Ему, чтобы поддержать. И тогда, когда у них были переживания, если у нас сегодня есть переживания, друзья, мы можем быть спокойны, что Бог, любящий и заботящийся, Он обозревает всю землю, Он видит тебя и меня, и Он замечает наши сердечные переживания, самые сокровенные переживания, которые мы не доверим, может быть, ни одному человеку. Бог их замечает, и Бог пошлет нам такой выход, что поддержит нас. Так получилось и в семье, где впоследствии родился Самсон. Бог заметил эти переживания, и на эти переживания посылает ответ. Говорит о том, что в этой семье родится мальчик. Друзья, когда Бог сказал, кажется, теперь переживаний должно быть меньше. Теперь уже на этот вопрос, который был у них очень такой, ну, существенный, животрепещущий для их семьи, теперь уже есть ответ, можно успокоиться. Мы не замечаем, чтобы у них был покой. У них другое переживание. А как теперь поступать с этим младенцем, как его воспитывать, чтобы этот младенец действительно мог выполнить то назначение, которому не они его усматривают, а которому усматривает его Бог. Тогда, когда Бог в христианских семьях дает детей, Он каждого усматривает определенное назначение, которое родившийся человек должен выполнить. И здесь такой момент, что от родителей зависит очень многое. Сказано, вот от чего ты будешь воздерживаться жене, вот от этого же самого должен воздерживаться и сын твой. Братья и сестры, очень многое зависит от нас. Наши дети, у кого есть дети, каким путем они пойдут, как они будут относиться к чистоте хождения пред Богом, зависит, как я сегодня, родитель, буду относиться к чистоте пред Богом. Если сегодня я буду что-то позволять себе, то, скорее всего, и дети мои будут позволять себе тоже это. Бог к чему-то усматривает детей. И Самсона он усмотрел конкретной цели, чтобы он был судьей в Израиле. И если посмотреть на родителей, это были родители, которые имели близкое общение с Богом. Бог слышал их молитвы и чудесным образом отвечал на эти молитвы. Они имели близкое общение. В отношениях с друг с другом они имели слаженность, гармонию, общие переживания у них были, и они разделяли это переживание. И вот в этой семье родился мальчик. Если так вот сказать, то историю Самсона можно разделить на несколько частей. Когда он не родился, когда он был ребенком, и когда он пришел в возраст, и потом, когда он стал жить самостоятельно, и смерть Самсона. Вот до того момента, как Самсон пришел в возраст, он находился на попечении родителей. И родители, они смогли сохранить то благословение, которое Бог даровал Самсону, так что он вырос, и Библия говорит нам о том, что когда он пришел в возраст, Дух Господень начал действовать в нем, в стане израильском, между Сорою и Истаулу. Думаю, что родителям было очень приятно посмотреть и радостно было, что та цель, которую Бог имел об этом ребенке, она выполнена. Я сам тоже являюсь отцом, у нас не очень много детей, 7, но тоже есть определенные переживания с детьми. И когда у нас первая родилась девочка, друзья, я не скрою, что у меня было сильное желание, чтобы Бог еще дал мне сына. Вот почему-то так оно было, мне почему-то было не все равно, кто рождается. И в таком переживании как-то я к Богу обращался, чтобы Бог дал сына. И вторым у нас родился мальчик, сын. И вы знаете, вот в определенном возрасте случилось, что он сильно заболел, у него аппендицит был. И мы с женой несколько раз вот в течение ночи возили его в больницу, а врачи не могли правильно определить диагноз, возвращали его домой. А потом, когда уже было просто невмоготу, мы опять приехали туда в больницу и говорим, ну все, ребенок наш умирает, вы что-то сделаете. Ну и тогда выяснилось, что у него уже перитонит, то есть лопнул аппендицит. Ну а когда лопается аппендицит, это уже сложная операция. И вот когда уже потом сделали операцию, и он лежал в реанимации около недели, братья и сестры, я посетил своего сына в реанимации. Он еще маленький был сравнительно. Кажется, ему было 4 годика. И вот когда он лежал там, я пришел к нему. Ну, братья и сестры, мои впечатления родители могут понять. Он лежит весь в трубочках. Вот кругом это капельница, все. Я посмотрел на него, и мне хочется сдержать свои чувства, потому что он увидит, что я переживаю, и тоже расстроится. Этого делать нельзя. И в то же время мне показалось, ну как ягненочек лежит, и кто его знает, чем это все закончится. Он был в сознании, я так говорю, сынок, я в церкви заявил о том, чтобы тебе молились. И я верю, что Бог, Он слышит молитву народа своего. Может быть, Бог даст, ты выздоровеешь, поправишься. Если поправишься, сынок, чтобы ты вырос для славы Божией, чтобы был проповедником. Такое у меня желание. Братья и сестры, он так посмотрел на меня, говорит слабым голосом, а может быть и служителем. Братья и сестры, я не знаю, кем вырастет мой сын. Трудно сказать об этом, что-то предугадать и сказать. Но могу сказать одно. Я сам, у меня не было желания быть служителем. Но когда из уст моего сына прозвучало это желание, совсем по-другому я это воспринял. Совсем по-другому. И мне так хотелось, и внутренне так оно было. Господи, если он вырастет и уйдет в этот мир, Господи, я согласен, лучше сейчас, в детском возрасте, ты забери его в светлые свои обители. И так, когда мы молились, и когда он так сказал, братья и сестры, сердце мое, оно умилилось пред Богом. Я думаю, что родители могут понять чувствование. Друзья, когда мы имеем добрые желания о наших детях, это очень нормально и хорошо. Когда эти желания мы можем пред Богом, может быть, наедине открывать и высказывать, и говорить, что, Господи, у нас желание, чтобы это дитя могло тебе принадлежать, это очень хорошо. И до какого-то возраста мы имеем влияние на наших детей. Мы можем в чем-то их ограничивать и в чем-то поощрять, что-то мы можем купить, а что-то мы можем сказать, мы этого тебе не позволим, ты этого делать не будешь, мы тебе не купим. Но наступает момент, когда дети вырастают, они становятся взрослыми, и в это время уже сказать им, ограничить, и категорически запретить мы не можем. Я смотрю, здесь немало молодежи сидит. У них такой возраст, когда они уже могут принимать самостоятельные решения. Когда они уже могут поступить не так, как говорят им родители. Братья и сестры, Самсон пришел в такой возраст, когда он вышел на самостоятельную жизнь. И вот когда Самсон вышел на самостоятельную жизнь, в жизни Самсона теперь начались некоторые уроны. Слово Божие говорит нам такие слова. «Верный человек». Богат благословениями. Можно сказать так, что Самсон вышел на свое служение судьи, богатый благословениями, которые сохранили его родители, и он получил их в наследство не как собственную заслугу. Затем, чтобы у него были волосы, и бритва не касалась головы, Чтобы он не ел виноградного, не он следил. За этим следили родители, и они все возможное сделали. И Слово Божие говорит, что тогда, когда они сделали, и он пришел в самостоятельный возраст, Дух Господень был на нем, и Дух Господень начал действовать через этого человека в стане народа Божия между Цорой и Истаулом. Но мы прочитали, чем закончилась история Самсона. 20 лет он был судьей Израиля, и в день смерти больше врагов положил, чем за 20 лет. Почему это случилось? Когда смотрю историю Самсона, замечаю некоторые моменты, на которые хотел обратить внимание. Самсон – это был человек, которому всегда что-то нравилось у филистимлян. Ну, если провести такую аналогию, народ израильский – это народ Божий, Божий народ. Народ филистимский – это с чем можно сравнить сегодня? Братья и сестры, братья. С миром с этим. И Самсон – это был человек, который принадлежал народу Божию, причем человек удивительных способностей, человека, который обладал сверхсилой. То есть, можно сказать, что это была яркая личность, которая своими способностями по сравнению со всеми израильтянами очень ярко выделялась. Такой сильный человек, который мог приносить пользы больше, чем десятки других людей, одерживать блестящие победы. Но это был человек, которому всегда что-то нравилось у народа филистимского. Тогда, когда что-то нравится, и есть маленькое место, никогда враг не ограничится тем, чтобы оставалось маленькое место. Всегда он захочет большего. Мне пришлось недавно слышать очень интересный такой пример. Брат рассказывал его. Ну, случилось так, что в их семье дети нашли собачку. Собаку, вернее, не собачку, а собаку. И собака была такая вот, ну, блудная, ходящая по улицам. И она уже была до того слабая, что ноги не могла переставлять свои. Слабенькая, слабенькая, еле ноги свои переставляла. И брат говорит, что детям стало жалко эту собачку. Они взяли ее, принесли и стали кормить. Ну, говорит, где-то неделю так вот подкормили, и она уже могла на ногах стоять так более твердо. Потом, говорит, мы хотели эту собаку выгнать, а она не уходит, эта собака. Ей, видать, понравилось, или, может, сил еще так не набралось. Но факт остается фактом. Он говорит, я уехал на какое-то время на служение, возвращаюсь в служение, прошло время, открываю калитку, а эта собака на меня как кинется. И я, говорит, за калитку, хозяин, и не могу зайти теперь в свой дом. Настолько эта собака, ну, как сказать, обнаглела, хозяина не пускает уже. Братья и сестры, вот так делает сатана. Иногда он прикинется таким маленьким, таким немощным, кажется, ну ничего страшного, если какой-то уголочек там займет, немножко подкормить его. Но, братья и сестры, когда он набирает силу, он этим не ограничивается. Он начинает потом, ну, образно говоря, гавкать, не давать потом места, чтобы сделать то, что я внутренне имею. Вот смотрите, за Самсона там есть определенный порядок. Библия говорит, сначала ему понравилось, потом сказано «полюбилось». И заканчивается тем, что открыл все сердце. Вот так примерно действует враг. И тогда, когда Самсону что-то нравилось, то Слово Божие говорит, сначала ему понравилось, потом полюбилось, а потом он открыл все сердце. Ну, кто-то скажет, но мне в этом мире грех, чтобы меня привлекал, так как живут в этом мире. Я не один раз слышал, меня мир этот не привлекает, он пугает меня, но, братья и сестры, у меня сегодня вопрос. Все ли плохое в мире или есть хорошее? Все плохое. Хорошо. Я тогда попробую немножко по-другому пояснить. Тогда, когда Даниил с друзьями был в плену находился. И вот им предложено с друзьями была какая пища? Царская. Друзья, царская пища, от пищи, которой питался блудный сын, возле свиного корыта, отличается или нет? И чем она отличается? Что ест царь? Самое лучшее, что есть в этом мире, да? Самые лучшие яства. Братья и сестры, есть в этом мире что-то прекрасное, чему отдают люди предпочтение? Ну, вот так вот сказать. Допустим, классика какая-то. Прекрасные такие произведения, где воспевается лучшее, что может сделать. Прекрасные картины. Классическая музыка какая-то. Нет, речь не идет о том, что вот какая-то такая музыка связана с оккультным. Речь идет о том, что прекрасное то, что есть в этом мире. Помните Саул, как поступил? Он все заклятое уничтожил, а что оставил? самое прекрасное, первородное, и царя он оставил. Братья и сестры, иногда у нас бывает такое. Враг нас хочет соблазнить тем прекрасным, что есть в мире. Причем, братья и сестры, у нас нередко начинаются рассуждения и могут возникнуть вопросы. У меня возникают вопросы. Можно это или нельзя? Или все это перечеркнуть? Возникают такие вопросы. И, братья и сестры, я вам скажу, что понравится происходит незаметно. В моей жизни был такой случай. Как-то из-за границы нужно было гнать автомобили. И вот, когда мы эти автомобили гнали, то там передали коробку с кассетами. И эта коробка лежала в моей машине. Ну и когда я ехал, долгая дорога, ну думаю, кассеты здесь рядом, знаешь, что христианского содержания. Ну думаю, возьму я, послушаю эту кассету. Взял одну кассету, поставил, я сразу понял, что музыка не та. Причем в яркой форме не та. Ну, дорога дальняя, у меня внутри как-то что-то такое, ну, думаю, музыка аж до богохульства. Внутренность моя прямо отторгает это. Ну, потом дорога дальняя, ну, думаю, я дослушаю до конца, эту же музыку будут слушать, и я буду знать. Ну, доехали мы до остановки, остановились. Ага, брат подходит ко мне, я открываю дверь, а эта музыка играет. Он говорит: «Дмитрий, что у тебя за дискотека в машине?» Я говорю: «Да ты знаешь, вот кассеты я попробовал». Он говорит: «Ну, дай мне одну кассету, я посмотрю, что там за музыка». Я ему дал еще одну кассету. И, братья и сестры, пока я доехал до дому, я себя поймал на том, что мне эта музыка стала нравиться. Вот первая реакция была такая, что эта внутренность моя прямо отторглась. Это до богохульства, до кощунства музыка. Но пока я доехал до дому, нет, я не слушал ее постоянно. Но, братья и сестры, я прослушал ее один раз, другую кассету. И пока я доехал до дому, я себя поймал на том, что мне эта музыка нравится. Братья и сестры, а потом на этом не ограничивается. У нас случай был в церкви, когда одному человеку нравилось, и он понял, что это плохо, и он кается, просит прощения, но освободиться от этого, от этой музыки не может. Почему? Братья и сестры, бывает, далеко заходит. Пример расскажу один. На одной станции один человек подбежал, запыхавшись, и в это время отходит поезд. Один стоял человек рядом, он так посочувствовал и говорит: «Ну, наверное, друг, ты плохо бежал». Он говорит: «Да нет, бежал я хорошо, я поздно бежать начал». Братья и сестры, бывает такое в нашей жизни, когда мы поздно начинаем бежать. Когда что-то уже находит в нашем сердце место, мы даем, оставляем, думаем, ничего страшного, немного. А потом бывает наступает такой момент, когда хочешь, и это уже той силы не имеет. Думаю, что взрослые, которые здесь находятся, они бы могли привести массу жизненных примеров, когда вроде человек уже и хотел, и понимает, а освободиться не может, там уже немалое место этому отдано. Вот у Самсона было, братья и сестры, такое, что ему нравилось у филистимлян. И оно ему сначала понравилось, потом полюбилось, а потом написано «все сердце». А кому все сердце должно принадлежать? А все сердце должно принадлежать Богу. Все сердце или часть сердца, маленький кусочек, может Богу не принадлежать? А? Можно так? Вот все принадлежит, почти все сердце, а краешек все-таки Богу не принадлежит. Как вы понимаете? Братья, Бог так разрешает делать или нет? Все сердце должно принадлежать. Бог не довольствуется половинкой, не довольствуется даже большей частью. Все сердце наше должно принадлежать Богу. Братья и сестры, я хотел еще на одну деталь обратить внимание. Самомнение от успеха. Вот здесь мы находимся в этом зале, я мало всех знаю здесь присутствующих, некоторых знаю больше, а некоторых меньше, некоторых совсем не знаю. Я не знаю, какие у вас способности. Но когда мы читаем притчу о талантах, мы находим, что способности у людей разные. Одному дано 5 талантов, другому дано 2 таланта, одному дано 1 талант. Братья и сестры, вот если посмотреть на Самсона, как бы мы его охарактеризовали, этого человека? Этот человек имел 5 талантов, 2 таланта или 1 талант? К какому бы категории мы его отнесли? Ну, смотрите, второго такого человека сильного не было. Человек, который очень ярко выражался, выделялся во всем Израиле. Ну, сколько у него талантов? Ну, 10 талантов. Кому легче возгордиться? Человеку, у которого много способностей, или у человека, у которого меньше способностей? А? Сложнее ответить, да? Потому что мы знаем, что гордость у каждого человека присутствует. Иной гордится даже тем, что он не гордый, да? Но, братья и сестры, в жизни Самсона были такие моменты, которые он ярко показывает, что у него было самомнение от успеха. Но, впрочем, скажу, что у каждого из нас в определенных сферах нашей жизни бывает успех. Людей, у которых никогда, ни в каких сферах нет успеха, такого не бывает. У каждого из нас Бог дает милость, бывают победы и бывает успех. Однажды в жизни Самсона получилась удивительная победа. Филистимляне окружили его. Он оказался в таком положении, что кругом стоят филистимляне. И теперь Израиль видит, что филистимляне пришли, и будет война. И, скорее всего, они видели, что в этой войне одержать победу у них шансов очень мало. И тогда они обращаются к филистимлянам и говорят: почему вы выступили против нас? Они говорят: вот так и так Самсон с нами поступил плохо, мы должны ему теперь отомстить. Выдайте Самсона, и все будет хорошо. Они приходят к Самсону и говорят: вот так и так, говорят филистимляне, давай мы тебя выдадим. Братья, родные, своего брата, судью хотят выдать врагам. Он говорит: хорошо, только поклянитесь, что вы не убьете. Нет, говорит, мы тебя не убьем, нашей руки на тебе не будет, выдадим тебя филистимлянам. Что они делают? Помните? Он дает свои руки, и они что делают? Свежими веревками связывают ему руки. И вот со связанными руками ведут Самсона, филистимляне видят, что ведут Самсона. Что они сделали? Они обрадовались. Все, теперь тот, который единственный был в Израиле, которого они боялись, и этого человека, единственного, которого они боялись, теперь не станет. Все, теперь мы сможем после этого делать над израильтянами, что хотим. И вот когда они уже готовы взять Самсона, вы помните, что произошло, братья и сестры? Что с этими веревками произошло? Порвал он их? Или что произошло? Я точно знаю, что вы помните. Обязательно есть. Написано, веревки сделались на руках его, как, братья и сестры, сошел на него Дух Господень, и веревки на руках его сделались, как перегоревший лен. Кто из нас, включая детей, не порвал бы веревки, которые сделались, как лен перегоревший? Ну, кто не порвал бы? Да маленький ребенок порвал бы. Сильный Самсон был человек или не сильный? Или он был такой же, как мы? Мы понимаем, что Слово Божие говорит, что сильный. Но здесь возникает вопрос, откуда была сила Самсона? Сила Самсона была от Бога, сошел на него Дух Господень. И веревки ее сделались такими, что его сила даже здесь не понадобилась. Это Божий урок был. Когда веревки стали как перегоревший лен, он порвал их легко и оказался на свободе. И вот они идут, враги. А у него ни меча, ничего нету. И он посмотрел туда и сюда, и что увидел? Челюсть ослинную. Он взял эту челюсть ослинную и начал челюстью ослинную крушить врагов. Вы встречали еще такое в истории, чтобы массу врагов кто-то с мечами, с копьями, с щитами, со шлемами, вооруженных, победили, поражая ослинную челюстью? Слово Божие говорит нам такое? Или где-то в истории вы встречали? Если кто-то встречал, пожалуйста, дайте знать. Почти не сомневаюсь, такого в истории еще не было. Это было удивительное событие в жизни Израиля, которое в истории, может быть, человечество ни разу не повторилось. Он челюстью ослинную поразил массу врагов, и они разбежались кто куда. Вы помните, какие мысли пришли Самсону, когда враги разбежались? Ему мысль: челюстью ослинную толпу. А следующая мысль: две толпы. Челюстью ослинную убил я очень много людей. Никогда человек такого не сделал. Бросил эту ослинную челюсть и говорит: вот это место теперь будет называться в память об этом победе, как брошенная челюсть. И все, кто будут проходить, будут вспоминать подвиг, который я, Самсон, сделал, которого никто никогда не делал. Брошенная челюсть. Но смотрите, как у него растет. Сначала он говорит толпу, потом говорит две толпы, и у него сразу мысль: это выдающееся событие, нужно запомнить. Бросает ее и делает себе это место, назовется брошенная челюсть. Братья и сестры, что тут же произошло с Самсоном? Только он это произнес, слово говорит нам, он испытал сильнейшую жажду. Он испытал жажду до такой степени, что он понял, что сейчас может умереть. И смотрите, как у него меняется мышление. Он говорит: Господи, Ты рукою раба Твоего дал такую победу, которой в истории, может, никогда не будет. Или даже не было, братья и сестры. Но теперь он говорит по-другому: Ты рукою раба Твоего дал эту победу. Господи, а теперь я раб Твой. Теперь я умру здесь от жажды. И как теперь будет это? Господи, я в полной зависимости от Тебя. И тут же увидел он течет источник, он из этого источника напился. И, братья и сестры, как назвали это место? И назвали это место источник взывающего. То есть этот человек, он так, ну, в своем мышлении очень высоко вырос, да? Он говорит, это место будет называться в память, но Бог ему послал такие обстоятельства по милости, чтобы он был научен своей зависимости от Бога. Вот как эти веревки от Бога зависели, Дух Господень сошел на него. Вот точно так же и победа, Самсон, была, потому что ты Духа Господня исполнен, потому что ты Назарей Божий, а не потому что ты сверхчеловек. Я не думаю, что у него были другие мышцы и другое тело, которое веревки не резали. Скорее всего, бы у него суставы порвались бы. Но тогда, когда Бог действовал через него, он это должен был запомнить. Но мы скажем, среди нас таких нет. Речь идет о тех, которые имеют особые дарования, особые способности, яркие личности, которые выделяются. Братья и сестры, может быть и так это. Но для того, чтобы расти в самомнении или возгордиться, не обязательно обладать сверхспособностью. Братья и сестры, можно не обладать сверхспособностями, но желание иметь, сделать себе имя, может быть. Я один пример приведу. Как бы вы отнеслись, если бы в вашей христианском хождении родилась мысль что-то сделать для Бога, и у вас было бы желание самим это сделать? И вот вы предложили, как это сделать. У вас уже есть мысли, как это лучше сделать. Вы видите, что силы ваши уже искренне, желание к этому есть, и силы позволяют, чтобы это сделать. И вот вы это предложение выносите или на членское собрание, или на молодежном, или на братском. И вы слушают и говорят, хорошо, это дело доброе, нужно его сделать, но только сделаешь его не ты. Братья и сестры, наши дальнейшие действия. А говорят, а сделает это вот этот. Мы обрадуемся, будем помогать этому человеку, или у нас будет так, ну раз это не я, раз это он, ну и пускай делает. Или мы искренне подключимся и будем помогать. Помните, у Давида мысли такие пришли. Построю я дом Богу. Богу эта мысль понравилась или нет? Очень понравилась. В словах Божьих даже слышится удивление. Он говорит, говорил ли я когда-нибудь кому-нибудь, чтобы мне построили дом? Я же не говорил такого. А Давиду пришлось, он предугадал желание сердца моего. Ну, говорит, хорошо, мысли у тебя добрые, и дом построить это мне хорошо, но построишь не ты, а построит сын твой. И храм, который в Израиле находился, как назывался? Храм Соломонов. Будет называться не твоим именем, а именем Соломона будет называться. И как ты теперь, Давид, к этому доброму желанию отнесешься? Братья и сестры, как отнесся Давид? Давид отнесся так, что он все возможное со стороны своей сделал, хотя потом храм назывался не именем Давида. Но, братья и сестры, мое впечатление, что Давид сделал больше, чем Соломон для построения храма. А имя осталось – храм Соломонов. Пусть бы Бог нас благословил, братья и сестры, чтобы у нас могло быть искреннее желание послужить Богу. И если даже слава достается не нам, а кому-то другому, искренне радоваться то, что все-таки дело Божие, оно совершается. И если в нашей жизни практическое есть какой-то успех, чтобы от этого успеха мы не могли расти в собственных глазах, но могли умоляться, сознавая и видя, что это милость Божия, что мы погибшие грешники, теперь спасенные, дети Божии, и Бог по милости позволяет нам в деле Божьем принимать посильное участие. И пусть Бог нас сохранит, братья и сестры, чтобы ничего в этом мире не находило места в нашем сердце. А если что-то есть, то мы могли с поспешностью стремиться освобождаться от этого. Конечно, вы можете прийти домой и прочитать историю Самсона. Я только два назвал. Времени у нас мало, чтобы дальше рассуждать. Но апостол Павел однажды сказал братьям так, «Предаю вас, братья, благодати Божией и Слову Его, которое может научить и умудрить вас более». Братья и сестры, если мы будем внимательно читать Слово Божие, видеть образы и, замечая даже несовершенства, замечать эти несовершенства в себе, и когда мы замечаем несовершенства в себе, мы имеем возможность от Бога, чтобы удалять эти несовершенства, становиться более совершенными, чтобы Бог в нашей жизни мог достигать, и чтобы Господь был прославлен. Ему честь и слава. Аминь. Мы еще помолимся, склонившись. Слава не искал, что подвиг твой.